Глава 15. Сэш. Брод. На самом деле феноменальная сумма. И это за 10 концертов. Блин, вот почему в Российской империи иначе? С другой стороны, почему иначе? Я разве просил там деньги за концерты? Нет, конечно. Выступал на общественных началах. И как мне раньше в голову не пришло, что труд должен быть оплачен? Те же московские медведи явно не бесплатно приперлись на Красную площадь. Надо пробить вопрос. Тем более у меня же менеджер появился. Еще и на редкость активный. «Хорошая идея. Обязательно пробью», — раздался в голове радостный голос феи. «Князь, вы в порядке?» — оторвал меня от мыслей голос Ванштейниеля. «В порядке», — успокоил я его. «Хорошо, я согласен провести 10 концертов». «Как будете рассчитываться?» — тем временем взяла бразды разговора в свои руки Уна. «Авансик хотелось бы». «Вот чек на 10 миллионов рублей». Перед моим менеджером на столе появился украшенный аж 4 печатями, 2 из них еще и магические, лист бумаги. «В Bank of York Castle. В Москве есть 2 отделения, так что проблем не будет. А дальше, если князю будет удобно, выплаты после каждого концерта равными частями». «Налом», — безапелляционно заявила Уна, покосившись на меня. Я пожал плечами. «Хорошая идея. Положу в инвентарь, и никто не доберется. И в Москве не придется ждать выплаты. Не факт, что банк сможет сразу мне выдать 35 миллионов. Я ему вообще не доверял после череды кризисов в прошлом мире». «Налом?» — еще больше нахмурился продюсер. «Ладно, уважаемый, сделаем». «Итак, вижу первый концерт завтра вечером. На Броде?» — уточнил я, продолжая изучать список. «Знакомое название». «Точно! Это же местный Бродвей», — Скуратова рассказывала. «Там вроде Метрополитен Опера расположена. Интересно, здесь так же?» «Да, на Броде», — гордо заявил Ванштейниель. «Самый престижный в мире театр — Матрас-Холл. 10 000 мест и большая фан-зона. Начать ваше турне с него — показатель успеха. И, как я уже говорил, все билеты проданы». «Ну как?» — не удержался от вопроса, с трудом удержавшись от смешка. «Я, конечно, помню ваши слова о любви эльфов к искусству, но ведь никто не слышал моих песен. Вы же их не раскручивали». «Не могли, так как на эльфийском-то я вообще не пел. Да и разве кто-нибудь слышал что-то из моего репертуара? Или все, что известно о князе Морозове, реклама в газетах?» «Правильный вопрос», — улыбнулся Ванштейниель. «Я бы на вашем месте, князь, тоже бы его задал. И я сам хотел поговорить с вами и высказать небольшую просьбу, но о ней чуть позже. Газеты действительно пестрят заголовками о восходящей звезде. В специализированных журналах и билбордах тоже везде ваше лицо. Насчет того, что ваши песни не слышали... Увы, да, но вы понимаете, в чем дело. Искусство в Сэш очень консервативное. Завлечь на концерт или спектакль зрителей достаточно сложно. Гастролеров очень мало. Те же самые московские медведи, например, с треском провалились. После 2 концертов пришлось сворачивать гастроли. Насчет вас, признаюсь, князь, у меня тоже были сомнения. Но когда я узнал, что вы поете на эльфийском, я понял, что это большая удача. Моя просьба — все-таки делать упор на исполнение песен на нашем языке. Надеюсь, проблем не будет? Мне показалось, что в его голосе проскочили взволнованные нотки. «Не переживайте за репертуар и мои возможности», — успокоил я его. «Сколько надо, столько и будет». «Ну да. Пока у меня есть лира, можно не заморачиваться. Тут больше зависит от меня самого. Сейчас и я сам, и инструмент хорошо прокачался, так что, по идее, смогу выдержать больше песен, чем раньше. На последнем концерте в Нижнем Новгороде не особо-то и устал. Раньше после 4 песен выносили. Да и у Орловых не почувствовал особой усталости. Расту». «Что касается зрителей, то, как я уже говорил, не избалованы мы в Сэш зрелищами», — продолжил монолог эльф. «Все пресно и скучно. А тут появление такого, извините, князь, колоритного персонажа. Я слышал ваши записи, и если их перевести на эльфийский...» Он аж зажмурился от удовольствия. «Взрыв эмоций зрителей я вам гарантирую». «Поверю вам на слово», — улыбнулся я. «Вы что-то о пресс-конференции говорили?» «Да-да. Завтра в 12 часов дня в Матрас-холле. Потом там же можно будет пообедать и отдохнуть перед концертом. А не будет неудобных вопросов, все-таки решил уточнить. Можете не переживать, расплылся в улыбке Ван Штейниэль. Приглашены только самые авторитетные издания. Если мы все решили, он встал с кресла, то вынужден откланяться. Есть еще дела, которые не терпят отлагательства. Ван Штейниэль ушел прям по-эльфийски. А тем временем мои девушки уже разместились, и мы заказали в номер обед. Хотя для обеда поздновато, но не оставаться же голодным. Я же не на диете. Повезло еще иметь в гареме эльфийских аристократок. Зина и Ариэль сразу предупредили меня о нюансах кухни в дорогих гостиницах. Выяснилось, что тут процветала так называемая «высокая кухня». Выглядит интересно, если смотреть со стороны, а не в свою тарелку. Например, за бешеные деньги вам подадут маленький кусочек мяса и оформят его художественно. То есть смотри типа, но не ешь. А если и ешь, то на один зуб. Я на такое не подписывался, поэтому сразу подсуетился и отправил Зину вместе с Марфой разбираться насчет меню. А сам решил пока распределить навыки. Заморачиваться не стал, просто подняв любимую цепь молний до 10 уровня. Внимание! Вы повысили уровень заклинания «Цепь молний» до 10. При частом применении возможно появление «Стены молний». Стена молний — множественные разряды молний, покрывающие площадь до 20 квадратных метров. Для повышения площади поражения повысьте заклинание «Цепь молний». О как! Очень хорошо. Теперь остается посмотреть на себя. Александр Морозов, 19 лет. Класс Барт. Уровень 52. Глава рода Морозовых. Характеристики. Сила — 46. Восприятие — 38. Выносливость — 43. Харизма — 74. Интеллект — 46. Ловкость — 37. Удача — 2. Устрашение — 18. Актерское мастерство — 6. Красноречие — 28. Торговля — 15. Провокация — 25. Основное оружие. Лира — уровень 7. Боевые навыки лиры. Небесная буря — уровень 12. Атака души — уровень 12. Небесное благословение — уровень 10. Песнь героев — уровень 8. Глаз богов — уровень 3. Боевые навыки. Шар огня — уровень 4. Огненный щит — уровень 5. Огненные лезвия — уровень 1. Молния. Уровень 15. Цепь молний. Уровень 10. Воздушный щит. Уровень 5. Воздушная сеть. Уровень 5. Земляная преграда. Уровень 4. Ледяная стрела. Уровень 3. Огненный хлыст. Уровень 2. Воинские навыки. Фехтование. 40. Пассивные навыки. Оружие предтеч. Уровень 3. Служение. Уровень 1. Слияние — уровень 1. Опытный торговец, инкуб-обольститель, навыки престиж-класса, чутье женщин, очарование. Наконец появились девушки, что пропадали на кухне целый час. Их сопровождал недоумевающий персонал. Для них обеды по русскому варианту явно были в новинку. Как оказалось, Марфа с помощью Зины, выступавшей в роли переводчика, провела на кухне Эльф-Плаза настоящий мастер-класс, показав, что именно нужно готовить ее хозяину. Ну а так как все уже было заранее оплачено Ван Штейниэлем, то местные повара спорить не стали. Сумасбродный иностранец захотел салат оливье и большой стейк хорошей прожарки? Не вопрос. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. В конце концов, ужин удался на славу. Сразу после появилась Белла. Я как-то упустил, что девушка исчезла после нашего заселения. «Приглашаю вас всех на прогулку по ночному броду», — заявила она, когда мы собрались в большой гостиной. «А зачем?» — не понял я. «В смысле?» — даже растерялась журналистка. «Сидеть в номере, приехав в такой город? Мы в самом Юркастле!» «И что?» — не понял я. «Юркастл и Юркастл, подумаешь?» «А, ну тогда просто прогуляемся», — быстро пришла в себя и перестроилась девушка. «Подышим морским воздухом. Посидим в ресторанчике, попробуем местные виски». «Бурбон» называется. Есть много интересного, даже несколько игровых домов. Предлагаю отдохнуть и повеселиться». Я немного поразмыслил и согласился. Развлечься мы всегда готовы, тем более ради соответствия образу. Ну и местный бурбон, в принципе, попробовать бы и не отказался. Чего в номере-то торчать? Правда, насколько я помнил, подобные прогулки обычно оборачивались для меня проблемами. Но где наша не пропадала? К тому же сразу покажу себя местным во всей красе. В общем, я дал добро на прогулку к бурной радости гарема. Не оценили перспективу только эльфийки. Но если Зина и Ариэль равнодушно отнеслись к предстоящей прогулке, то Белка явно не горела желанием выходить из номера. Но ее голос не смог перевесить остальные. Не желающей оставаться в одиночестве темной, пришлось смириться. Белла вызвала карету, и мы, когда девушки закончили прихорашиваться, спустились вниз. Само собой, я заморачиваться не стал, но и гарем не торопил. Всегда приятно посмотреть на красавиц при параде. Будем соблюдать демократический стиль. Сумасброд я, в конце концов, или нет? Карета подъехала ко входу в гостиницу, привлекая не только наше внимание, но и прогуливающихся мимо эльф-плаза зевак. И понятно почему. Внешний вид местного лимузина с запряженной шестеркой лошадей, украшенных разноцветными попонами, конечно, не дотягивал до моей шикарной кареты от братьев Гаязовых. Но по размеру этот монстр был раза в два больше, аж с тремя дверями. Внутри карета оказалась просто шикарной, на мой взгляд, даже чересчур пафосной и девчачьей. Ну а как еще назвать, когда все вокруг обито розовым бархатом и расшито золотыми нитями? Причем все, начиная от диванов, пассажиров на 20, до пола. Блин, они даже пол отделали розовым бархатом. Кошмар. Хотя есть и плюсы. Удобные столики. Тут и шампанского выпить можно с комфортом, и не рискуя облиться при торможении или остановке. «Это чего за мечта нимфетки, блин?» — возмутился я после того, как мы расселись и лимузин тронулся. «А нельзя менее девчачью карету подобрать?» «Саша!» — Белла выглядела смущенной и растерянной. «Это одна из самых престижных моделей в Юркастле. Я надеялась, что тебе понравится. Я...» Мне вдруг показалось, что наша непробиваемая журналистка сейчас расплачется. «Да ладно!» Пришлось обнять акулу-пера и успокоить, заверив, что всем доволен. Открыли шампанское, выпили, и Белла понемногу успокоилась. Честно говоря, меня сильно удивило ее поведение. Я даже на мгновение задумался, не стал ли я участником хорошо разыгранного представления, но инкуб сразу подсказал, что чувства девушки настоящие, и она очень хотела меня порадовать. За окнами проплывал Юркастл. На самом деле, следовало признать, в ночи город выглядел гораздо привлекательнее местной Москвы. По крайней мере, освещен был гораздо лучше. Магии явно не жалели. Фонари с белыми шарами стояли буквально на каждом шагу. Только вот на улицах народа было немного. В той же Москве куда больше любителей ночных прогулок. А здесь все больше на каретах. Мы даже в пробку попали, хотя час пик давно прошел. Способ ее преодоления наш кучер избрал поистине гениальный. Он окружил нас силовым барьером и буквально попер на таран, снося не успевший сдвинуться в сторону кареты. Хорошо, хоть никого не опрокинуло. «У них есть право на такую магию», — пояснила мне Зина. «Транспортная компания платит повышенный налог и получила разрешение на подобные действия. Так что те, кто дорогу ей не уступили, сами виноваты». «Ну, у вас в СЭШ и порядки», — проворчал я. Тем временем мы, наконец, выехали на широкую улицу, оказавшуюся бродом. Вот здесь я реально подзавис. Честно говоря, меня реально шокировало увиденное. По улице шли две светлые эльфийки, мирно беседуя между собой, а перед ними, в ошейниках, с длинными цепочками, с обреченностью в глазах на четвереньках, брели темные. Причем рабыни практически раздеты. Назвать одеждой две едва что-то прикрывающие полоски ткани у меня язык не повернулся. Вот же блин! Я покосился на Белку и увидел в ее взгляде плохо скрываемую ненависть. Да, и я ее прекрасно понимал. Сам испытывал нечто подобное вперемешку с недоумением, хоть и не столь ярко. Ничего не поделаешь, такие уж ублюдские порядки в СЭШ. Но вот наша карета остановилась. Выяснилось, что дальше улица становилась пешеходной, и лимузин подождет нас здесь, на своеобразной стоянке местного транспорта. Что меня откровенно порадовало, на фоне остальных карет наша выделялась ярким дорогим пятном. Вот я вместе с Гаремом оказался на местном Бродвее, то есть Броде. Что ж, в прежнем мире не довелось мне погулять по нему, хоть тут развлекусь. Народу на улицах было немного, зато по обе стороны расположились невысокие, максимум 3-4-этажные дома с горящими разноцветными огнями-вывесками. Причем, в отличие от серых зданий на других улицах, здесь их строили с большим вкусом. Очень изящно и красиво вышло. Ни одного похожего. Начало нашего путешествия по местному Арбату, так я решил называть Брод, ознаменовалось небольшим происшествием. Путь нам с девушками преградила какая-то пожилая эльфийка. Фараэль, род Морган, возраст 440 лет, уровень 67. Первая седая эльфийка, встреченная мной в этом мире, еще и на удивление морщинистая. Не знаю, может, она сама решила так выглядеть. С помощью местной косметической магии в 80 лет вполне можно обладать телом на все 30 или даже младше. Фараэль была одета, как типичная монашка моего родного мира, и держала в руках поводки, ведущие к ошейникам двух темных эльфиек. И старушенце из рода Морган явно не понравилось, что рядом со мной шла Белкариэль на своих двоих, спокойно общавшаяся с Ариэль и Зиной. «Что вы творите? Как вам не стыдно?» — возопила старая Мегера. «Ниггеры идут рядом с приличными девушками, да еще и разговаривают, как с равными. Что делается-то?» Белка сразу покраснела, что достаточно любопытно смотрелось в ее случае, а Ариэль с Зиной насупились. Кроме них слова Фраэль поняли Симонова и Ира. Остальные с недоумением смотрели на разошедшуюся старушку. И тут у меня сорвало крышу. Честно говоря, достала меня расистская фигня. Тем более обидно за Белку. Поэтому я сделал несколько шагов вперед и, оказавшись перед слегка растерявшейся от моих телодвижений старухой, коротко и на чистом английском, то есть эльфийском, сообщил. «Слышишь ты, карга старая!» Ну а дальше повторил всем известный набор слов, которые, как и в английском языке, служили ругательствами в эльфийском. Это мне успела поведать всезнающая Уна. Бабка просто офигела и, открыв рот, захлопала глазами, не в силах произнести ни звука. Ну, не дать не взять снулая рыба. А я, не став дожидаться, пока старая карга придет в себя, двинулся вперед. Странно, но, видимо, культурный шок, случившийся с представительницей рода Морган, интересно, это не те Морганы, которые миллионеры, оказался настолько сильным, что отбил все желание спорить и возмущаться. Или старушенце просто еще не пришла в себя. А вот темные эльфийки с плохо скрываемым злорадством смотрели на свою хозяйку, не забыв подарить мне два благодарных взгляда. Белка тоже оценила мои действия, прижавшись ко мне сбоку. «Спасибо, хозяин!» — прошептала она. «И не только от меня, а от всех темных эльфов. Я знаю эту стерву. Ее каждый темный знает. Идейная сторонница рабства, глава Чистого Союза Эльфов. Именно представители их гребаной организации чаще всего становятся президентами. Его члены считают всех темных эльфов низшей расой, не способной ничего делать самостоятельно, только служить. Да и, если честно, признают они только светлых эльфов, всех остальных считая недостойными. На Фараэль Морган совершили уже с десяток покушений, но она выжила». «Ничего», — обнадежил ее, — «мне почему-то кажется, что она недолго протянет». «Почему?» — на меня уставились практически все девушки. «Потому что я приехал в Сэш», — сообщил, стараясь, чтобы мой голос был максимально серьезным, но, увидев лица девушек, улыбнулся. «Да шучу я! Связываться с сумасшедшей себе дороже. Забудьте про нее. Мы идем развлекаться».